Глава 10. Жить хорошо, поскольку сам факт, что ты не помер, вдохновляет. Не нравится лишняя определенность, доставшаяся мне после гибели моего покровителя. В том, что Аль-Мансур Фатахович, как говорится, «отдал Богу душу», я убедился окончательно и бесповоротно после того, как смог продрать глаза и слегка оклематься от оставившего неприятный осадок на душе сновидения. Впрочем, плевать на осадочек. Главная ложечка нашлась. А ложечка — это я сам, в животе и здравии. Жаль, конечно, некроманта, но винить себя в его гибели у меня даже мысли не возникло. Не я его сюда затащил. А то, что нарвались на очень редкую и крайне опасную тварь, способную закрываться даже от продвинутых адептов ментальной магии, каковыми мы с Каринфским Квинта никогда не были, так это чистой воды невезение. Слава богу, не мое. Ну, или чуть-чуть мое. А там кто знает. Так или иначе, Каринфский Квинта своей смертью подложил мне вот такенную свинью. Размаха рук не хватает, хоть они у меня достаточно длинные. Что теперь делать с внезапно обрушившимся на мою голову дворянством, ума не приложу. Неожиданно в ход моих панических рассуждений вмешалась Клариса. Нейросеть строгим голосом, не дающей поблажки нерадивым ученикам школьной училки, выдала. «Полубояринов, я тебя не узнаю. Не ты ли выбрал профессию военного, хотя со своим IQ был желанным студентом любого факультета, любого российского вуза? Я бы на твоем месте расценивала гибель некроманта не как повод для бесконечных слезливых стенаний. От тебя требовалось получить магический дар, ты это сделал. Необходимую для каких-то пока непонятных целей способность ты также получил. Остается выяснить причины, побудившие Аль-Мансура Фатаховича поступить именно так, а не иначе, и выполнить данное ему обещание. К тому же, графский титул развязывает тебе руки, и ты, Александр Николаевич, можешь принимать решения вполне самостоятельно, то есть без посторонних понуканий. Для этого у тебя есть я, твоя верная Клариса, а также вновь приобретенные тобой способности». Я прекрасно понимаю, что заявление Клэр, по сути, отражение моих же собственных мыслей, от которых по причине врожденной деликатности я посчитал нужным закрыться. Не привык, понимаете ли, устраивать пляски на костях даже тех, кого не уважаю. Иными словами, получать реальную выгоду от чьей-либо смерти. Что же касаемо Каринфского Квинта, это последний человек во всех известных мне мирах, которому я пожелал бы гибели. Его уход из жизни стал для меня полной неожиданностью, неприятной неожиданностью. А вот если рассматривать ситуацию с точки зрения банального прагматизма, передо мной на самом деле открывается широкая дорога для успешной адаптации в новом для меня мире, о котором я пока еще знаю очень и очень мало. Ничего, знание – дело наживное. Главное – жив-здоров. К тому же тепереча мы – наше сиятельство. Пардон за мой французский. Ну да, мое, сука, сиятельство. И это никакие не шуточки, а суровая реальность. Из грязи да в князи. Не ожидал столь резкого жизненного поворота. Если честно, пока не представляю всей грандиозности случившегося и того, как оно повлияет на дальнейшую мою жизнь. Интересно, как отнесется многочисленная родня Каринфского Квинта к столь резкой пертурбации в структуре управления кланом? Если объективно, будь я на их месте, мне бы не понравилось. А коль не нравится, я бы предпринял всевозможные действия для устранения самого, что ни на есть самозванца. Так что нужно быть готовым к протестным моментам со стороны моих нынешних родственничков. И все-таки жизнь продолжается, и это здорово. А проблемы буду решать по мере поступления. Итак, пробудившись от пристранного сна, я некоторое время провел в противоречивых раздумьях. Однако, вспомнив, что нахожусь не в самом безопасном месте, вскочил на ноги и осмотрел себя, насколько это возможно. Полученные в результате контакта моей порхающей тушки с колючим кустарником повреждения кожных покровов лица и рук, благодаря регенеративной способности моего организма, полностью зажили за то время, пока я находился в своем странном сне. Лишь множественные мелкие повреждения одежды свидетельствуют о том, что направленный гравитационный импульс, сгенерированный скоробеем Мазовецкого и отправивший меня в недолгий полет, мне не приснился. Убедившись в целостности своего организма, порадовался тому факту, что не просто цел, но и банально жив. Оно ведь, пока валялся в отключке, к месту схватки мог пожаловать какой-нибудь любопытный представитель местной хищной фауны, для которого Александр Николаевич Полубояринов мог бы стать достойным обедом. Кстати, я же теперь граф. Интересно, под какой фамилией моя персоналия будет фигурировать в бархатной книге? Полубояринов Каринский Квинта? Или Каринский Квинта Полубояринов? А может быть, Полубояринов Квинта? Короче, вариантов куча, и с этим уже не мне решать. Насколько мне известно, дела подобного рода рассматриваются Геральдической палатой. Впрочем, плевать на фамилию. Я Полубояринов был, есть, таковым и останусь. А как местные будут называть, мне по барабану. А еще представляю, какой хай поднимется в аристократических кругах по поводу внезапного возвышения какого-то мутного типа, получившего верховную власть над целым дворянским родом. Я посмотрел на перстенек с аквамариновым камнем на безымянном пальце моей правой руки и вслух сказал: «На вполне законных основаниях». «Все верно, ваше сиятельство», — поддержала меня Клариса. «Твое право, Александр, главенство над родом Каринских Квинта неоспоримо с точки зрения существующего российского законодательства, поскольку просто так завладеть символом верховной власти невозможно. Данный акт осуществляется исключительно при взаимном непротивлении двух сторон, передающей и принимающей». Ладно, с юридическими аспектами и прочими вещами буду разбираться потом, когда вернусь в поместье под Павловым. А пока стоит осмотреться. Подошел к месту гибели чародея. Тела, как такового, не было, лишь отпечаток обугленной травы, повторяющий контур человеческой фигуры. Неподалеку прожженная кислотой метровой глубины яма, на месте уничтоженной заклинанием некроманта твари, а также почерневшая от ядовитых ошметков щупалец земля. Никаких материальных предметов. Хотя, что это там поблескивает? Срезал ножом ветку растущего неподалеку невысокого деревца и, стараясь не наступать на следы недавнего сражения, приблизился к отпечатку головы покойного. Порывшись кончиком палки в районе шеи, извлек кулон с черным, как ночной мрак, камнем на цепочке, то ли из серебра, то ли из платины. Вполне возможно, что она изготовлена из какого-то магического сплава. Судя по внешнему виду, яд скляницы не нанес магическому артефакту ни малейших повреждений. В том, что это именно колдовская вещица, я ни на йоту не усомнился. Вряд ли уважающий себя маг столь высокого уровня наденет на свою шею обычную цацку, к тому же не представляющую ценности как ювелирное украшение. Не касаясь руками, поднес цепочку с камнем к губам и аккуратно подул на нее, освобождая от частиц обугленной травы. На шею амулет надевать не стал. Не тупой самоубийца. Достал носовой платок, завернул в него находку и положил в нагрудный карман куртки. После с этим разберусь. Вещица однозначно ценная, вполне возможно, иномирного происхождения. Если окажется для меня полезной, непременно воспользуюсь. А коли нет, так реализую на одной из сетевых аукционных площадок. А пока я с тоской посмотрел на гигантскую тушу мертвого скоробея Гельмгольца. Мне предстоит очень грязная, но крайне важная работенка. Дело в том, что где-то внутри тела каждой твари рангом выше тройки в желудочном тракте находится некое вещество, именуемое магическая амбра. Стоимость грамма этой субстанции оценивается от 2 до 2,5 тысяч полновесных рублей Российской империи. Но в данном случае миллион другой для меня фактор не самый существенный. Продавать амбру не собираюсь, поскольку известно, что это весьма эффективный стимулятор магических способностей одаренного. При этом, в отличие от множества прочих стимулирующих чародейский дар эликсиров, пилюль и примочек, положительный эффект от употребления именно этого вещества сохраняется на всю жизнь. Более того, многоразовое использование амбры для прокачки средоточия и энергоканалов вполне допустимо. Но для начала я все-таки перегнал внедорожник поближе к туше скарабея и поднял крышу авто, состоящую из десятка бронированных сегментов, превращая тем самым леопард в некое подобие бронетранспортера. Если что-то пойдет не так, будет где укрыться. К тому же парочка выдвигающихся из корпуса боевых скорострельных турелей станет сокрушительным аргументом практически для любой хищной твари. Как мною уже упоминалось, в этой реальности огнестрельное оружие существует, но реализовано оно весьма оригинальным способом. Разумеется, разгонных электромагнитных или гравитационных блоков здесь не существует. Даже такой древний атрибут, как порох, в военных целях не применяется. Разгон пули в стволе осуществляется методом магического разогрева водяного пара до температуры в 1000 и выше градусов. Количество жидкости и температура внутри камеры испарителя винтовки или орудия позволяет создать давление пара внутри ствола, вполне сопоставимое с давлением пороховых газов, а при необходимости значительно превышающее его. Разумеется, в этой маготехнологии не все так просто, но местный образец стрелкового оружия ничуть не уступает по своим боевым характеристикам лучшим аналогам моего родного мира, проверено мною лично на графском стрельбище. И еще один момент. Управлять бортовыми турелями я вполне способен дистанционно, посредством интегрированного в мою нейросеть магического коммуникационного устройства данной реальности. Вот такой элемент слияния двух, казалось бы, абсолютно несопоставимых друг с другом гаджетов. Первым делом подобрал боевой молот, валяющийся рядом с башкой поверженного чудища. С копьем после разберусь, поскольку нужно сильно постараться, чтобы извлечь его на свет Божий. Оружие положил в багажник. Оттуда извлек здоровенный разделочный то ли нож, то ли мачете с атомарной заточкой весьма прочного лезвия. Подошел к туше, да призадумался. Даже с помощью столь продвинутого ножичка я буду кромсать монстра до морковкиного заковенья, поскольку абсолютно не представляю, в какой части тела скарабея находится интересующее меня вещество. Стоило лишь представить, какие говны оросят меня в процессе разборки монстра, и желание добыть чудодейственную амбру как-то резко начало сходить на нет. Но тут я вспомнил, что всякий, обладающий магическим даром на уровне адепта хотя бы 14 ранга, вполне способен ощутить фонящий магией объект. Интересно, какой у меня уровень? Помнится, когда очухался после магического удара скарабея, перед моими глазами мелькали какие-то разноцветные нити, и же с ними двухмерные и трехмерные объекты. Вообще-то природа данного феномена описана в местных книгах по магии. Она имеет энергетическую подоплеку, что-то наподобие электромагнетизма. Осколки реальностей в большинстве своем отличаются повышенным потенциалом магической энергии и часто используются чародеями для развития экстраординарных способностей путем медитативных практик. Впрочем, в методике развития чародейского дара Трахтенберга-Вацлава черным по белому написано, что злоупотреблять подобными упражнениями крайне опасно для здоровья одаренного. Впрочем, обо всем этом поговорим как-нибудь в другой раз, поскольку в данный момент активной прокачкой своего магического источника и маноканалов заниматься не собираюсь. Сейчас для меня жизненно важно обнаружить залежи некоего магического вещества без нудного и крайне грязного копания в кишках монстра. Да, еще сердце, печень, селезенку и трахеевидный отросток, орган, заменяющий животному легкие, не забыть прихватить. Все это имеет существенную ценность у алхимиков, а поскольку поверженный монстр является моим личным трофеем, я в полном праве забрать у него все, что пожелаю. Жаль, мои нынешние возможности не позволяют утащить тушу целиком, но самое вкусное все-таки заберу. Разобравшись с транспортным средством, присел в метре от туши скарабея. «Какой же ты огромный, братец! И как же мне повезло, что ты такой неповоротливый и нерасторопный!» Стоило сосредоточиться, перед глазами вновь замельтешили ниточки, лоскуты ткани, объемные формы самых различных конфигураций. Завораживает. В далеком детстве мой пращур, полубояринов Анатолий Глебович, подарил мне древнюю игрушку «Калейдоскоп». Там ничего особо сложного, простейшее устройство из зеркал и разноцветных стеклышек. Однако при всей своей простоте калейдоскоп на долгое время стал едва ли не самой любимой моей игрушкой. Даже спустя годы я нет-нет и доставал пластиковую трубу из ящика своего рабочего стола и любовался завораживающей сменой цветных картинок. Абстрагировавшись от парящих вокруг образов, я обратил все свое внимание на гигантскую тушу иномерной твари и очень быстро отыскал искомое. В магическом зрении амбра выглядела ничем особо не примечательным объектом, испускающим слабое свечение. Расположен в одном из тупиковых ответвлений кишечника гигантского насекомого. Мда, если бы не вновь приобретенные магические способности, пришлось бы мне очень долго и упорно копаться в плотно набитых полупереваренными останками пищи кишках, общая длина которых, навскидку, составляет более сотни метров. А так, я теперь знаю, где именно вскрывать и в каком месте резать, чтобы не искупаться по уши в вонючем содержимом. Вооружившись разделочным ножиком, я без особых трудностей проделал в хитиновой броне насекомого достаточно широкий проход. Теперь, когда скоробей мертв, исчезло магическое усиление прочностных характеристик его экзоскелета. А вот и она, моя прелесть. С виду ничем не примечательный отросток размером с футбольный мяч. Таких образований в кишечнике монстра сотни. Вот только магическая амбра находится всего лишь в одном из них. Быстренько отделил нарост, при этом старался не дышать, поскольку воняло. Короче, воняло так, что у меня даже подходящего эпитета для сравнения не нашлось. Едва не блеванул. Благо успел своевременно отскочить со своей добычей к леопарду. Пока бежал, за спиной раздался оглушительный треск. Обернулся взглянуть на источник шума и увидел, как из прорубленного в хитине отверстия вытекает неаппетитная на вид и, вне всяких сомнений, крайне вонючая субстанция бурого цвета. Еще не дерьмо, но вещество, очень близкое к нему по форме и содержанию, а запахом даже поядренее будет. Подбежав к внедорожнику, присел на выступающий из земли валун. Благодаря легкому ветерку, дующему в направлении туши, миазмы сюда не достигали. Тут я понял, что никакой речи о дальнейшей разделке твари не может идти. Я не самоубийца, чтобы из-за лишней 1000 рублей рисковать здоровьем, вдыхая отравленный воздух. А ведь когда-то сам собирался в охотники податься. Если бы не предложение некроманта, вполне возможно, сейчас ковырялся бы в неаппетитных внутренностях какого-нибудь монстра. Бррр. Осторожно извлек на свет содержимое своеобразного мешка. Кусок кишечника откинул как можно дальше от себя, уж больно вонюч, дорезив глазах. Магическая амбра оказалась довольно твердой полупрозрачной субстанцией зеленовато-бурого цвета. Если бы не периодически появляющиеся внутри видимые даже обычным зрением золотые искорки, это вещество можно было бы легко принять за обычный янтарь. На удивление, жучиным дерьмом от него не несло. Более того, амбра источает легкий аромат какого-то неизвестного мне цветка. Короче, в полном соответствии с описанием. Прикинул вес находки и тут же получил от Кэрол исчерпывающую на этот счет информацию. 4 килограмма 238 граммов. По самой скромной оценке, рыночная стоимость составляет порядка 8,5 миллионов рублей. «Не, подруга, продавать мы его не станем. Такая корова нужна самому». Сергей Михалков, учебная база «Литература 20 век». Пропустив мимо ушей комментарий нейросети, я призадумался. Зря я про охотников так нелестно подумал. С одной стороны, охота на монстров крайне опасное занятие, к тому же дело запашистое. С другой, совсем даже не призрачная перспектива нехилого заработка. Добыл такую тварь, и можешь навсегда забыть дорогу на опасные осколки или не менее опасные полноценные миры. Вот только подозреваю, что не всякой ватаге будет позволено устраивать охоту на особо редких, а значит востребованных животных. Так что мне, как новичку, ничего особого ценного не светило бы еще несколько лет. Поймал себя на мысли, что думаю вовсе не о том, о чем следует. Скорее всего, запах поверженной твари очень скоро привлечет самое пристальное внимание местных санитаров леса, коих пощадил Альмансор Фатахович. Оно, конечно, скорострельные турели леопарда вполне способны справиться с любой живностью, но лично у меня желания устраивать здесь массовую бойню желания не возникает. Вполне возможно, что в отдаленном будущем на этом осколке ныне вполне безобидный заяц или ежик прокачаются до ранга локального босса. Но в данный момент, по заверениям Каринского Квинта, здесь вполне безопасно. Оно, конечно, старик фатально просчитался, но тут уж, как говорится, все под Богом ходим, и от ошибок никто не защищен. Жаль, конечно, Фатаховича. И преогромное ему спасибо, что от подлой склянницы эту локацию успел избавить. Если бы не его спасительный щелчок пальцами, мне бы точно не выжить. Теперь можно не опасаться никаких скляниц. По непонятной причине эти твари не терпят присутствия любых конкурентов, в том числе сородичей, на своей охотничьей территории. Размножение у них происходит также пристранным образом. Они гермафродиты, то есть репродуцируются вегетативным способом или почкованием непосредственно перед смертью. Хорошо, что некромант уничтожил всю скляницу вплоть до последней капли. Останься хотя бы незначительный кусок живой плоти, тварь через какое-то время вполне могла бы возродиться. Хотя вряд ли ей удалось бы. Отныне на этом осколке будут властвовать существа, кои в самой жесточайшей форме пресекают любые проявления конкурентной борьбы, направленной на искоренение своего вида. Ну, это я предполагаю. А вот захотят ли люди стабилизировать проход на этот осколок иной реальности, зависит от его ценности в плане разного рода ресурсов. До сих пор никаких древних развалин мне на глаза не попадалось. Жаль, конечно, я бы не пожалел времени, непременно там пошарил. А вот насчет всего остального решат более опытные товарищи по магическому цеху. Ха! Товарищи по магическому цеху! Словами не передать, насколько данная фраза ласкает мой слух. В багажнике внедорожника я обнаружил прочную холщовую сумку с инструментами. Освободил ее от содержимого и поместил туда магическую амбру. Чтобы находка не бросалась в глаза, запихнул под переднее пассажирское сиденье. Затем уселся на место водителя и покатил, набирая скорость, в сторону портальных врат. Стоит отметить, что до своей магической инициации я руководствовался при езде исключительно подсказками некроманта. Теперь же мне абсолютно точно известно, в каком направлении следует двигаться, чтобы наконец-то покинуть этот проклятый осколок. В голове будто указующая стрелка компаса появилась. Откровенно говоря, на душе кошки скребут из-за грядущей неопределенности. Такое впечатление, что сразу же по выпуску из военной академии мне было присвоено звание не старшего лейтенанта, а целого адмирала флота, выше которого только министр обороны, а также верховный главнокомандующий всеми войсками Российской Федерации. И не просто большими звездами на погоны одарили. Веренный мне флот отправили на ликвидацию крупной группировки боевых кораблей ванларцев, прорвавшейся в зону, контролируемую Земной Федерацией. Вообще-то я поступал в военный вуз именно для того, чтобы со временем стать самым крутым начальником. Вот только скорость и высота моего нынешнего взлета здорово меня беспокоит. При неблагоприятном стечении обстоятельств с такой верхотуры можно так навернуться, что костей не соберешь. Где-то на середине пути к портальному переходу неожиданно подала голос Клариса. «Докладываю. Мной выполнена интеграция нейросети с вновь открывшимися возможностями оператора. Коэффициент полезного действия обновленной системы вырос примерно на 20%. В результате появилась возможность аугментации человеческого организма, как то увеличение прочностных характеристик костей скелета, сухожилий, мышечных тканей и кожных покровов, повышение электропроводимости нервных волокон, более тонкая настройка работы внутренних органов и кровеносной системы. Прошу разрешения начать процесс». Так, стоп, Клэр, не суетись. Сколько времени займет эта самая аугментация? После недолгой заминки нейросеть доложила. 18 часов, плюс-минус 20 минут при полной отключке оператора. Усиление организма, разумеется, штука хорошая, но торчать столь продолжительное время в небезопасном месте в виде беззащитного овоща мне что-то не очень хочется. «Понял. Активацию пока не начинай. Дома этим займемся». Тут мне в голову пришла интересная мысль. «Клэр, а что-то подобное здесь доступно каждому одаренному? Я имею в виду аугментацию». «Вряд ли, Александр. Для полного и разностороннего усиления организма мага необходимо наличие у него нейросети, не ниже моего класса, а также спящих фабрик по производству нанороботов. Если подробно...» «Не надо», — резко возразил я. «Не люблю всяких занудных объяснений. Для меня главная практика, а теорию оставь при себе». И тут меня будто осенило. «Клэр, а это усиление сугубо физиологических аспектов моего организма может как-нибудь отразиться на развитии меня как мага?» Ответ последовал с некоторой задержкой, что не характерно для столь продвинутой вычислительной системы. Определенно в поисках ответа на заданный мной вопрос Кларисе пришлось приложить нехилые усилия. «Мой прогноз сугубо положительный. Повышение биопотенциала с высокой степенью вероятности будет способствовать более бурному развитию оператора как мага. Как говорится, mens sana in corpore sana, что в переводе с древней латыни означает «в здоровом теле». «Здоровый дух. Снова умничаешь? Сейчас как дам по башке. Больно». И осознав всю нелепость собственной угрозы, расхохотался в голос. Дальнейший путь до перехода в мир, именуемый Ландыш, нейросеть молчала и не мешала мне думать. Моя же башка была занята отработкой различных вариантов моего явления в поместье. Знаю, что все пойдет не так, как я себе понапридумываю, но мозг, помимо моей воли, работал в режиме перегретого парового котла, периодически выбрасывая в виде излишков пара мои ментальные переживания по поводу ближайших перспектив моего бытия в абсолютно новом для меня амплуа. Наконец, впереди показались знакомые признаки наличия внепространственного перехода в иную реальность в виде дрожания воздуха, как над горящим костром. Лихо подкатил к вратам, избавив скорость до 5 км в час, направил бронированный военный вездеход прямиком внутрь колышущейся структуры.